Неделю жили как молодожены. Затем началось. Пришел со спектакля, побродил по квартире, поиграл желваками, высказался относительно пыли на серванте и на телевизоре. «Яблоки вот», — угодничала я, стараясь не нарываться. Весь день по магазинам брезгливо взял яблоко, надкусил, перекосился и хамски бросил на скатерть. Фу, деревянные какие-то. Заставляю себя остаться терпимой и благожелательной. Дергаю плечом, беру яблоко за хвостик, несу в кухню. «Ужинать будешь?» — вопрошаю бесстрастно. «Что приготовить?» «То же, что и своим любовникам. Володе этому». «Что-что?» Присаживаюсь в кресло, морща лоб в недоуменной сосредоточенности. «Ты передо мной не играй в невинность помыслов и восприятий», — подскакивает он. «Такие доказательства, что...» Страх. Панический. Но мысли отстраненно ясны. «Откуда?» «Режиссер». «Постой», — говорю хладнокровно. «Откуда информация, знаю?» «Знай и ты. Режиссер этот лип ко мне, как оса к арбузу. И чтобы избежать этого лиха, пришлось, подтверждается саркастически. «Да надоели они все», — произношу с непринужденной досадой. «У одного не выгорело, решил выместить неудачу, приписав все другому. А другой тоже хорош. Измучил, преследования какие-то, еле отшило». «Но неужели ты не знаешь эту публику?» Продолжаю с обреченной укоризной. «Злобные, завистливые пауки с патологической страстью к интригам и сплетням. И неужели думаешь, что я настолько не уважаю себя и тебя? Я же женщина!» Уже кричу со слезами. «Ты усвистел в свою заграницу, а мне крутись, отбивайся, а потом выслушивай от тебя». «Конечно. Попробуй тут поверить. Наставила рога и ломает оскорбленную добродетель». Меня трясет от обиды. Давно заметила, что лучший способ разубедить кого-либо в сомнениях относительно себя, если нет реальных аргументов, высказать эти сомнения самой. «Значит, ничего не было?» — презрительно говорит он. «А как же? Да послушай ты!» Отмахиваюсь яростно и рассказываю, как избегала ухаживания режиссера, строя глазки дурачку-сценаристу, возомнившему, в свою очередь, черт знает что, и тоже в итоге схлопотавшему плюху. Муж впадает в безысходное молчаливое неверие, но истинное неверие сломлено. Спать ложимся, теснясь к разным краям кровати, разобиженные, но в душе примиренные. А разве я лгала ему? Ну, если самую малость. Ведь то, что было, бредовый сон, я сама осудила себя. И неужели этого мало? Неужели нет прощения? Ладно. Утро, вечера. Утром останется лишь тень обиды. Поверит. Я поверила, и он поверит. Интересно, кстати, как он там гастролировал? «Интересно, кстати, как ты там?» — говорю сердито. «Еще неизвестно, к кому надо предъявлять претензии в плане супружеской верности». «Да уж», — доносится сонно и сдавленно. «А в самом деле, он-то как?» «Ну да если и было у него что, тогда квиты. Но не было, наверное». «Спать». Игорь Егоров. Проснулся среди ночи, задыхаясь в поту, изнемогая от кошмарного сна, оставившего ошеломленность чувств и вязко застрявший в глотке комок ужаса, хрипом рвущийся наружу. Сел, отдышался, растер грудь, унимая испуганно колотившее в ребра сердце. В новой моей квартире стояла гулкая, необжитая тишина. Пахло свежими обоями и олифой.